18. В тот же четверг, без четверти три, Брэди уходит из номера мотеля 6, чтобы подышать свежим воздухом, и замечает курятник на другой стороне шоссе. Пересекает его и заказывает последнюю трапезу, кудахчущую радость с подливой и капустным салатом. Ресторан практически пуст, и он садится с подносом у окна, где на него падает солнечный свет. Скоро он лишится такого удовольствия, поэтому хочет насладиться им, пока есть возможность. Он ест медленно, думая о том, сколько раз приносил домой обед из курятника, и как мать всегда просила брать ей кудахчущую радость с двойной порцией капустного салата. Он заказал то же самое, что всегда заказывала она, даже не подумав об этом. Воспоминания эти вызывают слезы, и он вытирает их бумажной салфеткой. Бедная мама. Солнечный свет прекрасен, но его благо эфемерны. Брэди рассматривает преимущество темноты. Нет нужды слушать лесбо-феминистские монологи Фредди Линклеттер. Нет нужды слушать Тонса Фробишера, объясняющего, что выезды киберпатруля не для него, в силу лежащей на нем ответственности за магазин. А не потому, что он не выявит поломку жесткого диска, даже если та укусит его за член. Нет нужды ощущать, как почки превращаются в лед, когда сидишь за рулем мистера вкусняшки в августе, при работающей на полную мощность холодильной установки. Нет нужды стучать кулаком по приборному щитку Субару, если вырубается радио. Нет нужды думать о кружевных трусиках матери и ее длинных-длинных бедрах. Нет нужды злиться за то, что тебя игнорируют и не уважают. Никаких больше головных болей и никаких бессонных ночей, потому что этим вечером начнется его вечный сон. Без сновидений. Закончив трапезу, он съел все до последней крошки. Брэди оставляет стол в идеальной чистоте, даже стирает салфеткой пятнышко подливы, после чего вываливает мусор с подноса в контейнер. Девушка за прилавком спрашивает, все ли ему понравилось в их ресторане. Брэди отвечает, что да, задаваясь вопросом, какая часть курятины, подливы, хлеба и капусты переварится, прежде чем взрыв разорвет желудок, и его содержимое выплеснется наружу. «Они меня запомнят», — думает он, стоя на обочине шоссе и дожидаясь разрыва в транспортном потоке, чтобы вернуться в мотель. «По числу жертв я установлю рекорд. Войду в историю». Теперь он рад, что не убил жирного экскопа. Ходжес должен увидеть его сегодняшний триумф. Пусть запомнит, пусть с этим поживет. В номере Брэди смотрит на инвалидную коляску, на набитый взрывчаткой мочеприемник и диванную подушку с надписью «Парковка зада». Он хочет приехать в ЦКИ загодя, но не слишком рано. Незачем одинокому мужчине за 30 светиться лишний раз. Так что еще есть немного времени. Он захватил с собой ноутбук. Не по какой-то особой причине, по привычке. Но теперь этому рад. Открывает его, подсоединяется к Wi-Fi мотеля и заходит на сайт под синим зонтом Дебби. Оставляет последнее сообщение. В каком-то смысле страхуется. Покончив с этим, идет на долгосрочную парковку в аэропорту и забирает Субару.